Глава 6. Ярослава. «Ты на часы смотрела?» – сварливо спрашивает бабушка. «Смотрела, ба. 10:00. И что?» «И почему твой Гордей опять не дома? Ты с таким же успехом могла бы жить со мной и бегать к нему на свиданки по выходным», – начинает она старую песню. «Полгода прошло, а бабушка упрямо не желает привыкнуть к тому, что мы живем вместе. А до этого ей не нравилось, что мы встречаемся. И вообще, надо сначала институт закончить, в жизни устроиться, а потом любовь крутить. Ах да, еще обязательно сразу же замуж. Иначе это все ерунда, и никаких у нас правильных ценностей, а ведь она меня воспитывала». Прокручиваю в голове с улыбкой. «Я люблю бабулю. Она меня растила, пока родители строили карьеру. Но иногда с ней бывает очень тяжело». «Ба, у него работа такая, понимаешь?» «Какая у него работа? Я вообще не понимаю, на что вы живете. Катается целыми днями на своем этом драндулете. Это разве работа для мужчины?» «Конечно, нет», — выдыхая с легким сарказмом, рисуя пальцем по стеклу и глядя на улицу. «Вот именно. Вернись домой, девочка. Настроен серьезно. Пусть делает предложение и женится, как все нормальные люди. И работу найдет. Чего папа его к себе не пристроит? Или он сам не хочет?» Будто она не знает, что с отцом Гордей не общается. «И домой ровно в 6, а за опоздание расстрел». Смеюсь я, вспоминая собственное детство и все школьные годы. «А что плохого в дисциплине? Я тебя плохо воспитала?» «Ба, ну хватит, пожалуйста. Потом ты обижаешься, что я редко звоню. Ну, невозможно же так. Я люблю его», — говорю гораздо тише. «Любит она», — недовольно фыркает бабуля. «Для нее это не аргумент. Заехали бы хоть. Может, я тут померла уже». «Вот мы и до манипуляций добрались. Я уже думала, сегодня пронесет. А нет, все как по учебнику». «Заедем. Ладно, ба, мне надо готовиться к завтрашней контрольной. Не скучай». И пока она не продолжила давить, а я не начала на это вестись, сбрасываю звонок и, оперевшись обеими ладонями о подоконник, встаю на носочке, стараясь разглядеть получше, что там внизу. «Джинсы, кеды и обязательно куртка. Жду у подъезда», — высвечивается у меня на экране. «Вот, сказала же, он скоро приедет». Пока мы просто общались, я не совсем понимала всей этой кухни. А вот когда стали встречаться, как раз прошлой весной, в полной мере поняла, что такое открытый мотосезон. К этому надо привыкнуть, это надо понять, иначе никаких отношений не получится. Улыбаясь, быстро переоделась по инструкции и спустилась вниз. Гордей сидит верхом на байке, копается в телефоне. На руле уже висит шлем для меня. Он убирает трубку в карман, слезает с мотоцикла и ловит меня в объятия. Сразу же целует протяжно и сладко. От него пахнет бензином и сигаретным дымом. Последнее немного расстраивает. Бросить курить он пытается с тех пор, как мы съехались, но все время срывается. Не то чтобы я требовала. Как-то разговорились, и он решил попробовать завязать с этой вредной привычкой. «Куда мы едем?» Уворачиваясь от очередного поцелуя, по его слегка изменившемуся дыханию, понимая, что еще немного и никуда. А я бы прогулялась. Погода такая на улице. Ее вдыхать хочется. И еще я по Гордею очень соскучилась. «На свидание», — он протягивает мне шлем. «Ура!» Радостно подпрыгнув, быстро справляюсь с защитной экипировкой, заботливо привезенной для меня из гаража. На коленнике, на локотнике фиксируются на своих местах. Гордей помогает забраться на мотоцикл. «Держись крепко, малышка!» — перекрикивает рев мотора. «Мы поедем быстро!» Прижимаюсь к его сильной спине, обтянутой кожаной курткой, и едва не визжу от восторга, когда байк срывается с места. И страшно, и захватывающе. И рядом с любимым человеком. Дыхание перехватывает на поворотах. Мы мчимся по городу, чудом успевая пролетать все светофоры, не останавливаясь. Это гонка с ветром, с собственными мыслями. Это пульс, пляшущий в висках и горле. Это невероятная наполненность тем, кого так сильно любишь всем сердцем и разделяешь его восторг от происходящего. Принимаешь часть его эмоций на себя, точно зная, с какой силой сейчас бьется его сердце и как горят его глаза. Бабушке этого точно не объяснить. Я училась это чувствовать и не захлебываться от переизбытка эмоций. Мне кажется, я до сих пор до конца не умею принимать наши отношения как должное, бытовое и уже свершившееся. Гордей дарит мне жизнь, которой у меня никогда не было, при этом старательно заботясь и оберегая как свою личную ценность. Я не могу его не любить. Это невозможно. Мои чувства к нему похожи на этот самый ветер, что сейчас несется с нами на перегонки по городским улицам, такой же теплый, обволакивающий, легкий. Мы останавливаемся у какого-то магазина. Я так торопилась, что забыла дома линзы. Снимала, чтобы отдохнули глаза, и в итоге вывеска с дороги для меня нечитабельна. Еще и шрифт ужасный. Такой даже с хорошим зрением воспринять не так-то просто. Наверное, сейчас вернусь. Гордей оставляет меня возле мотоцикла и, перепрыгнув через низкий декоративный заборчик, бегом добирается до входной двери. До меня доносится едва слышный звук колокольчика, но его тут же заглушают машины. Буквально пару минут, и Калужский возвращается ко мне все так же бегом, уже не один, с небольшим плетеным сундучком. Неторопливо открываю крышку, а там свежая, крупная малина. «А, спасибо!» – счастливо улыбаюсь ему. Достаю две ягоды, одну закидываю себе в рот, а вторую подношу к его губам. Гордей ловит ее ртом вместе с моим пальцем, облизывает фалангу, глядя мне в глаза. По телу тут же проходится волна жара. «Тебе придется немного подержать ее в руках. Справишься?» Достает еще одну ягоду, проводит ею по моим губам, выдавливая немного сладкого сока. Он застывает капли на коже, а Гордей прячет малину у себя во рту. Тут же целует, возвращая мне ягоду языком. «Что-то изменилось», — озвучиваю собственные ощущения от произошедшего. «Я просто давно не возил тебя на свидание. Поехали, тут недалеко». Только дело не в свидании, во взгляде и в прикосновениях. Сейчас в этом поцелуе вроде и не было ничего такого, но он получился очень откровенным, прелюдией к тому, что обычно происходит после. И это был новый поцелуй. Так Гордей меня еще не целовал. 5 минут полета, не успевшие сформироваться заморочки, и мы снова остановились. Парковка недалеко от узкой набережной. Гордей помогает спуститься, ставит мотоцикл на сигнализацию, берет меня за руку и ведет гулять. Мы болтаем о том, у кого как прошел сегодня день. Он больше слушает, чем говорит, и иногда коротко отвечает на мои вопросы общими фразами. Останавливаемся, чтобы посмотреть на воду. Едим малину, целуемся. Я провожу ладонью по его щеке, цепляясь пальцами за царапину, про которую совсем забыла спросить. Пережив бессонную ночь и после просто порадовавшись, что мой парень живой и, в принципе, целый. «Откуда это?» Аккуратно оттягиваю ворот его куртки в сторону и снова касаюсь ранки. Гордей убирает мою руку, целует запястье и неопределенно пожимает плечами. Зацепился. Пьяный же был. Ветка, скорее всего, или что-то такое. Он отвлекает меня ягодами и своими губами. Немного неловко на людях, но ему сегодня все равно. Он расстегивает мне курточку, забирается теплой ладонью под футболку, поглаживает кожу на животе, обхватив талию, вжимает в себя, сминая нижнюю губу большим пальцем второй руки. Так смотрит, что у меня снова перехватывает дыхание, словно мы опять мчимся на его мотоцикле на сумасшедшей скорости. Корзинка с остатками малины улетает в воду, а он смотрит на мой рот потемневшим взглядом. «Яська!» Мои мурашки откликаются на хриплые нотки в его голосе. «Ты у меня такая красивая!» — выдыхает он. «Такие мысли сейчас в башку лезут. Ты себе даже не представляешь».